Глава 5. Тайна Джона Кастелла. В доме Джона Кастелла, как и во многих других домах в те времена, было принято, что все продавцы и клерки завтракали и обедали вместе с хозяевами в одном зале, но за двумя отдельными столами. Исключение составляла Бетти, как кузина и компаньонка дочери хозяина. Она ела за одним столом с Кастеллами. В это утро место Бетти оказалось пустым. Кастелл, хотя и сидел в глубокой задумчивости, заметил это. Ни Маргарет, ни Питер не могли ответить на его вопрос. Однако один из слуг, как раз тот, которого накануне вечером Кастелл посылал проследить за Дегвиларом, сказал, что он видел Бетти, когда проходил через Холборн. Она шла вместе с тем самым испанским господином. Услышав это, хозяин дома помрачнел. Завтрак прошел в полном молчании, и едва слуги покинули зал, появилась раскрасневшаяся Бетти. «Где ты была?» — обратился к ней Кастелл. «И почему опоздала к завтраку?» «Я ходила за полотном для простынь, но оно не было приготовлено», — бойко протараторила Бетти. «Как видно, тебя заставили долго ждать». — спокойно заметил Кастелл. — Ты никого не встретила? — Только людей на улице. — Я не буду тебя больше ни о чем спрашивать, иначе ты будешь продолжать лгать и принимать грех на свою душу, — сурово сказал Кастелл. — Отвечай мне, куда ты ходила с сеньором Дегвиларом и о чем ты с ним говорила? Бетти поняла, что ее видели с испанцем и что продолжать скрывать это бесполезно. Я прошла с ним совсем немного, и то только потому, что сеньор попросил показать ему дорогу. «Послушай, Бетти», — перебил ее Кастелл, не обращая внимания на ее слова, — «ты уже достаточно взрослая девушка, чтобы отвечать за себя. Я не буду ничего говорить тебе относительно прогулок с кавалерами. Эти прогулки не приведут к добру. Но имей в виду, ни один человек, знающий дела моего дома...» И он пристально посмотрел на нее. «Не должен иметь ничего общего ни с одним испанцем. Если тебя еще раз увидят с этим господином, ты никогда больше не перешагнешь порог моего дома. Молчи! Мне не нужно твоих оправданий. Забирай свой завтрак и иди с ним куда-нибудь в другое место». Бетти, чуть не плача, покинула зал. Она была очень рассержена, ибо по характеру своему была девушкой упрямой. Маргарет, любившая свою кузину, попыталась сказать что-то в ее оправдание, но отец перебил ее. «Глупости! Я знаю Бетти, она тщеславна, как павлин. Она не может забыть о своем благородном происхождении, о том, что она хороша собой и ищет мужа выше себя по положению. А этот испанец играет на ее слабостях, в своих целях. Я ручаюсь, что эти цели не из хороших. Если мы не помешаем этому, она может навлечь беду на всех нас. Ну, хватит говорить о Бетти, Дин. Я должен идти работать». Однако Питер, не промолвивший ни слова за все это время, остановил его. «Сэр, нам нужно сказать вам кое-что о себе». «О себе?» — с удивлением переспросил Кастелл. «Ну что ж, говорите. Впрочем, здесь не место для таких разговоров. Я думаю, что у стен тут тоже есть уши. Идите за мной». Он провел их в старую часовню и запер дверь. «Вот теперь говорите, в чем дело». «Сэр», — начал Питер, — «получив ваше разрешение, я просил сегодня утром вашу дочь стать моей женой». «Я вижу, ты не терял время даром, друг мой. Если б ты поднял ее с постели и просил ее руки через дверь, то и тогда не мог проделать это быстрее. Впрочем, понятно, ты всегда был человеком действия. Так что ответила тебе моя Маргарет?» «Час назад она сказала, что согласна стать моей женой». «Ты осторожный человек», — улыбнулся Кастелл. «Ведь известно, что женщина за час может изменить свое решение». «А что ты скажешь теперь, Маргарет, после столь долгого раздумья?» «Что я сердита на Питера!» — воскликнула Маргарет, топнув своей маленькой ножкой. «Если он не доверяет мне на час, то как он может навеки связать свою жизнь с моей? Нет, нет, Маргарет, — вмешался Питер, — ты не поняла меня. Я просто не хотел связывать тебя в случае, если... Вот ты опять говоришь то же самое, — перебила его Маргарет, раздраженная и в то же время довольная. «Похоже, что мне лучше помолчать, — смиренно заметил Питер. — Говори сама». «Да уж, конечно, молчать ты мастер. Я это знаю лучше, чем кто-нибудь другой», — ответила Маргарет, вознаграждая себя за томительные месяцы и годы ожидания. «Хорошо, я скажу за тебя. Отец, Питер сказал правду. Я согласилась выйти за него замуж, хотя это и означает вступить в орден молчаливых братьев. Да, я согласна. Не ради Питера, конечно, у него слишком много недостатков, а ради себя. Потому что я люблю его». И Маргарет мило улыбнулась. «Не шути, Маргарет. А почему, отец? У Питера такой торжественный вид, что этого хватит на двоих. Посмотри на него. Давай смеяться, пока это возможно. Кто знает, не придется ли нам плакать». «Хорошо сказано», — вздохнул Кастел. «Итак вы решили обручиться. Я рад этому, дети мои. Ибо кто знает, когда могут нагрянуть те слезы, о которых сейчас говорила Маргарет. Возьми ее руку, Питер, и клянись распятием, которому ты поклоняешься». Питер с удивлением посмотрел на него, но Кастел продолжал. «Поклянитесь оба, что в любом случае вместе и порознь, при добрых или худых вестях, в бедности или богатстве, в мирные дни или в дни гонений, в тяжких испытаниях, в радости или горе, вы останетесь верными своему слову, пока не будете обвенчаны, а после этого верными друг другу всю жизнь, пока смерть не разлучит вас». Кастел произнес эти слова серьезно и взволнованно. Он всматривался в лица Питера и Маргарет так, словно хотел прочитать их самые сокровенные мысли. Его волнение передалось молодым людям, они опять ощутили страх, подобный тому, который охватил их в саду, когда они увидели перед собой тень испанца. Торжественно, почти не испытывая радости, естественной в такой момент, они взялись за руки и поклялись на распятии, что через все испытания, даже те, которые они сейчас не могут предвидеть, они пронесут эту клятву и сохранят верность друг другу до самой смерти. «И после нее», — добавил Питер. Гордая голова Маргарет склонилась в знак согласия. «Дети, — сказал Кастел, — вы будете богаты. Не так много людей в этой стране богаче вас. Но, пожалуй, разумнее будет с вашей стороны не выставлять на показ ваше богатство и не пытаться подражать знатным людям, иначе вы возбудите зависть, и она погубит вас. Умейте ждать, и положение само придет к вам, а если не к вам, то к вашим детям. Питер, я хочу сказать тебе сейчас, чтобы не забыть, что опись всех моих капиталов и вложений в движимую собственность, в земли, суда и торговые предприятия, зарыта под полом в моей конторе, как раз под тем местом, где стоит мой стул. Поднимите доски, выкопайте землю и найдете каменную плиту. Под ней железный ящик с документами, инвентарными книгами. Там лежат и драгоценности. Если по какой-либо причине этот ящик будет потерян, копии почти всех документов находятся у моего друга и партнера по торговле в Англии Симона Левитта, которого вы знаете. Запомните мои слова. «Отец», — озабоченно прервала его Маргарет, — «почему ты так говоришь, как будто ты не будешь с нами? Ты боишься чего-нибудь?» «Да». «Да, дочь моя, я боюсь. Или, вернее сказать, не боюсь, а жду. Я готов встретить все, что ждет меня. Но и вы ведь поклялись. И вы сдержите клятву?» «Да», — в один голос ответили Питер и Маргарет. Тогда приготовьтесь принять на себя тяжесть первого испытания, потому что я не хочу больше скрывать от вас правду. Дети, вы были убеждены, что я одной с вами веры. На самом деле это не так. Я еврей, как были ими мой отец и дед еще во времена Авраама. Эти слова произвели на Питера и Маргарет ошеломляющее впечатление. Питер от удивления раскрыл рот и второй раз за этот день побледнел. Маргарет без сил опустилась в кресло и беспомощно смотрела на него. В те времена быть евреем означало подвергаться страшной опасности. Кастел смотрел на них обоих, их молчание показалось ему оскорбительным. «Ах, вот как!» — воскликнул он с горечью. «И вы, оказывается, как все, вы презираете меня за то, что я принадлежу к расе более древней и благородной, чем все эти ваши выскочки, лорды и короли? Вы знаете мою жизнь, сделал я что-нибудь плохое? Обманывал своих соседей или грабил бедняков? Или я насмехался над вашим причастием? Замышлял ли я крамолу против властей? Может быть, я был плохим другом или жестоким отцом? Вы качаете головой, но почему же тогда вы смотрите на меня, как на отверженного? Разве я не имею права следовать вере моих отцов? Разве я не могу молиться Богу так, как мне нравится?» И он с вызовом посмотрел на Питера. «Нет, сэр», — ответил тот, — «конечно, вы можете. По крайней мере, я так считаю. Но почему же тогда вы все эти годы притворялись, что молитесь так же, как мы?» При этом прямом вопросе, столь характерном для Питера, Кастел отпрянул, как воин, получивший неожиданный удар в самое уязвимое место. Мужество покинуло его, гнев в его глазах сменился смирением, и сам он стал как будто меньше ростом. Теперь это был обвиняемый, ждущий милосердного приговора из рук своей дочери и ее возлюбленного. «Не судите меня жестоко», — сказал он. «Подумайте о том, что значит быть евреем, отверженным, которого каждый бродяга может оттолкнуть и оплевать, человеком вне закона, за которым охотятся в каждой стране, охотятся, как за диким волком, и, поймав, убивают для развлечения добрых христиан, предварительно обобрав его до нитки. И теперь представьте себе, что была возможность избежать всех этих ужасов, приобрести безопасность, спокойствие и защиту церкви, а затем богатство и положение». Он остановился на мгновение, словно ожидая возражений, но Питер и Маргарет молчали, и Кастел продолжал. «К тому же в детстве меня крестили, но сердце мое, как и сердце моего отца, осталось евреями. А там, где сердце, там и человек». «Это ухудшает дело», — заметил как бы про себя Питер. «Так учил меня мой отец», — защищался Кастел. «Мы должны отвечать за свои грехи», — еще раз прервал его Питер. Тут уже Кастел не выдержал. «Вы молокососы! Вы еще ничего не знаете об ужасах жизни, а готовы упрекать меня. Если бы вам пришлось пережить то, что пережил я, кто знает, оказались ли бы вы хоть наполовину так смелы, как я. Почему, вы думаете, я открыл вам эту тайну, которую я мог бы скрыть от вас так же, как скрывал ее от твоей матери, Маргарет? Я открыл ее вам, потому что это часть той кары, которую я должен нести за свой грех. Да, я знаю, мой Бог ревнив, и грех падет на мою голову. Я заплачу все до последнего гроша, хотя я не знаю еще, когда и где эта кара обрушится на меня. Иди, Питер, иди. Маргарет, Донесите на меня, если хотите. Ваши попы похвалят вас за это и откроют вам кратчайший путь в рай. Я не буду винить вас и не уменьшу ваше богатство ни на один золотой». «Не давайте волю своему гневу, сэр», — сказал Питер. «Это дело касается только вас и Бога. Что мы можем сказать вам и кто поставил нас судьями над вами? Мы только молим Бога, чтобы ваши опасения оказались напрасными и чтобы вы окончили свои дни в мире и почете». «Я благодарю тебя за эти добрые слова. Они делают честь тебе», — сказал Кастл. «Но что скажет Маргарет?» «Что я скажу?» — растерянно спросила Маргарет. «Мне нечего сказать, Питер прав. Это дело твое и Бога. Но мне тяжело потерять любимого». Питер удивленно посмотрел на нее, а Кастл воскликнул. «Потерять? Почему? Разве он только что не клялся?» «Дело не в этом. Как я могу просить его, дворянина, христианина по рождению, жениться на дочери еврея, который всю жизнь молился Христу, а на самом деле отрицал его?» Тут Питер поднял руку. «Прекрати этот разговор», — сказал он. «Даже если бы твой отец был самим Иудой, какое это имеет отношение к тебе и ко мне? Ты принадлежишь мне, а я тебе, до тех пор, пока смерть не разлучит нас. И никакая вера другого человека не может стать между нами ни на минуту». «Сэр, мы благодарим вас за доверие. И будьте уверены, что хотя все, что вы сказали, огорчило нас, мы будем любить и уважать вас ничуть не меньше от того, что знаем правду». Маргарет с рыданием припала к груди отца. «Прости меня, если я была резка. Ведь я ничего не знала об этом, а меня всю мою жизнь учили ненавидеть евреев. Какое мне дело до того, какой ты веры? Ведь для меня ты только любимый отец». «Зачем же тогда плакать?» — спросил Кастл, нежно гладя ее по голове. — «Потому что тебе грозит опасность. По крайней мере, ты так говоришь, а если с тобой что-нибудь случится, что я тогда буду делать?» — «Прими это как волю Божью, и если удар падет на меня, встреть его храбро, как, надеюсь, встречу его я». Кастл поцеловал Маргарет и вышел из часовни. «Оказывается, радость и беда идут рука об руку», — прошептала Маргарет. «Да, дорогая, они близнецы. Но если мы уже обрели радость, то не будем страшиться беды. Чума побери всех попов и весь их фанатизм. Христос старался обратить всех евреев в свою веру, но он не призывал убивать их. А что касается меня, то я уважаю человека, который держится своей веры, и могу простить его, потому что это попы заставили его притворяться и лгать. Моли Бога, чтобы мы скорее обвенчались и спокойно уехали из Лондона, туда, где сумеем укрыть твоего отца. Я молю, молю», — прошептала Маргарет, придвигаясь к Питеру. И скоро они забыли обо всех страхах в объятиях друг друга. На следующее утро, это было воскресенье, Питер, Маргарет и Бетти отправились к мессе в храм святого Павла. Кастл сослался на плохое самочувствие и остался дома. Теперь, когда его тайна уже не была тайной, он решил, насколько это возможно, избегать посещения христианского храма. Поэтому он сказался больным. Но Маргарет это не могло не тревожить. Что же будет? Ведь нельзя же все время притворяться больным, а не посещать церковь значило объявить себя еретиком. Оставшись дома, Кастл послал двух крепких парней из числа своих слуг незаметно сопровождать Питера и Маргарет, приказав им следовать всюду за ними. Когда Питер, Маргарет и Бетти выходили из церкви, Питер заметил двух испанцев, лица которых были ему знакомы. Ему показалось, что они следят за ним. В толпе он потерял их из виду, поэтому ничего не сказал своим спутницам. Самая близкая дорога к дому шла через поля и сады, где было совсем мало домов. Питер и Маргарет шли, разговаривая. Вдруг Бетти, которая шла сзади, вскрикнула. Питер поднял голову и увидел двух испанцев, пролезающих через дыру в изгороди не более чем в 6 шагах от него. Он заметил также, что испанцы держатся за рукоятки мечей. «Вперед! Смелей!» — прошептал Питер Маргарет. «Я не покажу им спину!» При этом он взялся за рукоятку меча, который был у него под плащом, и попросил Маргарет держаться позади. Они оказались лицом к лицу с испанцами. Те довольно вежливо поклонились и спросили, не он ли мастер Питер Брум. Говорили они по-испански, но Питер, как и Маргарет, знал этот язык довольно прилично, он учил его в детстве. Ему приходилось говорить по-испански, работая у Джона Кастелла, который широко пользовался этим языком в своих торговых операциях. «Да, это я», — ответил он. «У вас дело ко мне?» «У нас есть поручение к вам от одного нашего товарища, шотландца по имени Эндрю, которого вы встретили на днях», — обратился к Питеру один из испанцев. «Он умер, но просил передать поручение, суть которого сводится к тому, чтобы вы встретились с ним. Мы все поклялись передать вам это и проследить за тем, чтобы вы явились на свидание». «Вы хотите сказать, что собираетесь убить меня?» — ответил Питер, стискивая зубы и вытаскивая меч из-под плаща. «Ну что ж, подходите, трусы, и мы увидим, кто из нас составит компанию в аду вашему Эндрю. Маргарет, Бетти, бегите!» Питер сбросил плащ и обмотал им левую руку. Испанцы на мгновение остановились. Решительный вид Питера ясно говорил о том, что сладить с ним будет нелегко. Когда же они двинулись на него, послышался звук шагов, и рядом с Питером оказались двое слуг с мечами в руках. «Очень рад вас видеть», — заметил Питер, взглянув на них. «А теперь, сеньоры, вы все еще хотите передать послание?» Вместо ответа испанцы пустились бежать. Один из слуг схватил с дороги большой камень и изо всех сил бросил им вслед. Камень попал в спину отставшего испанца и свалил его лицом в грязь. Испанец вскочил и, прихрамывая, побежал дальше, выкрикивая по-испански «проклятие». «Я думаю», — сказал Питер, — «теперь мы можем спокойно идти домой. Сегодня мы, пожалуй, больше никаких посланцев от Эндрю не встретим». «Сегодня, может быть, и нет», — вздохнула Маргарет, — «но завтра или послезавтра они опять придут. Чем все это кончится?» «Ну, это знает один бог», — мрачно ответил Питер, опуская свой меч в ножны. Когда он рассказал про нападение Кастеллу, тот очень взволновался. «Они хотят отомстить тебе за смерть того шотландца», — озабоченно сказал он. «Испанцы мстительны. Кроме того, они никогда не простят, что ты тогда позвал англичан на помощь. Я боюсь за тебя, Питер. Если ты будешь выходить из дому, они убьют тебя. Но ведь я не могу вечно сидеть взаперти, как крыса в щели», — сердито возразил Питер. «Что же делать? Обратиться к закону?» «Нет, ты ведь сам нарушил закон, убив человека. Я думаю, что тебе лучше всего уехать на время, пока эта буря не минует нас». «Уехать? Питеру уехать?» — испуганно вскрикнула Маргарет. «Да, послушай меня, дочь. Вы не можете сейчас же обвенчаться, это не так просто. Нужно дать извещение, договориться о церемонии. На это уйдет около месяца, это не так уж долго. В конце концов, вы ведь только вчера обручились». «Теперь вот что. Никто не должен знать о вашей помолвке, иначе испанцы начнут преследовать и тебя, Маргарет. Я заклинаю вас, это должно храниться в полной тайне. Вы должны держаться подальше друг от друга, как будто между вами ничего нет». «Как хотите, сэр», — заметил Питер. «Что касается меня, то мне не нравится, когда скрывают правду. Это всегда приводит к осложнениям. По-моему, мне нужно рискнуть и остаться здесь, а свадьбу устроить как можно скорее, чтобы твоя жена через неделю стала вдовой или чтобы эти мерзавцы сожгли наш дом». «Нет-нет, Питер, не надо дразнить судьбу. Мы узнаем, как обстоят дела у Дегвилара, и тогда решим».